Глава 9. Новая профессия. После своего смелого заявления, Сэй пошел в сторону пищевого Энса, а я неловко засеменила за ним. «Ого, ну привет, молодой человек. Захотел сменить профессию?» Губы старого Энса расплылись в беззубой улыбке. «Ага, но для начала у меня несколько вопросов. Смогу ли я вернуться к первой профессии, если сменю ее на новую?» «Ага, конечно. С этим проблем нет. Все отлично». «Уверен? Если соврешь, я порублю тебя на куски. Идет?» Ухмылка Энса медленно схлынула с лица. «Не пугайте меня, молодой человек. Твои слова и то, как ты их произнес, сущий кошмар. Я никогда не лгу. Если придешь ко мне снова, я в любой момент верну тебе первоначальную профессию». «Ладно, пошли дальше. В таком случае, если я верну первоначальную профессию, сохранится ли новая?» «Нет, не сохранится. Ты полностью ее забудешь. Впрочем, ее буду помнить я, и ты снова изучишь ее снова». После этого Сэй продолжил расспрашивать о смене профессии, цепляясь буквально к каждой мельчайшей детали. Потом их разговор перешел на обсуждение разных профессий. Но для меня эта информация казалась слишком запутанной. Я гадала, какая профессия может превзойти удивительного воина-мага. Если Сэй решит отказаться от нее, ему предстоит выбрать две взамен, но тогда он не сможет использовать свои мощные способности, вроде натиска Феникса и прорыва Феникса. «Короче, это все доступные профессии. Ты можешь выбрать любую прямо сейчас». Сказав, Энса предъявил Сэй варианты. «Мастер боевых искусств, повелитель копья, чародей, ветер, гром, свет, земля, торговец, предсказатель и очаровательный флейтист». Он показал Сэй несколько направлений. «Предсказатель и очаровательный флейтист – полный мусор. Умоляю, не выбирай их. Ох, ему следует тщательно задуматься над сменой профессии. Для победы над Бунагиосом, может, повелитель копья? Кажется, в этой профессии множество возможных техник, в том числе пронзающие, типа прорыва Феникса. Если подумать еще, и чародей неплох. Думаю, на крайний случай было бы неплохо сохранить магию огня, как козырь. Однако ветер и гром тоже звучат вполне себе прилично». Тем не менее, Сэй ответил. «Для начала выберу чародея. А магическим атрибутом будет земля». «А? Земля? Какой их?» От неожиданности я вскрикнула, и Сэй перевел на меня свой пристальный взгляд. «Ты еще здесь?» «Да, я здесь. Ты до сих пор злишься? Ты меня ударил, пнул, едва не изувечил грудь. Тебе не кажется, что я уже заслужила прощения?» «Даже не думай мешать мне с выбором профессии». «Но... почему магия земли? Разве она подходит для атак?» «Конечно, если ты окажешься в месте, где ее будет полно, можно использовать несколько полезных уловок. Но все равно не стоит забывать о более мощной магии огня». «Захлопнись. Магия земли – дополнительная профессия. Основной будет другая». «Понятно. Выходит, он решил использовать магию земли в качестве поддержки. А основной выберет ту, что специализируется на наступлении. Однако, стоило мне почувствовать облегчение, Сэй сказал: «Моей основной профессией станет очаровательный флейтист». «Что? Ты шутишь, что ли? Флейтист? Ты точно издеваешься?» Я пораженно застыла, услышав его решение. Впрочем, разговор продолжился, будто меня не существовало. «Ладно, молодой человек. Твоей основной профессией будет очаровательный флейтист, а дополнительный – чародей земли, так?» «Угу, точно». «Нет, погодите секунду. Какой-то там очаровательный флейтист не принесет тебе никакой пользы. Это бессмысленно. Если выберешь ее основной, твой статус сильно снизится. Ты в курсе?» Воины-маги обладали внушительным бонусом к силе атаки и защите. И так как Сэй был особо талантливым героем, Его характеристики вышли даже выше обычного. Если он откажется от профессии воина-мага, то значительно потеряет в числах и попросту ослабнет. Даже так. Хорошо, я приступаю, молодой человек. Смена профессии. Руки Энца стали излучать сияние, и в следующий миг яркий свет целиком окутал тело Сэи. Вот и все. Твоя профессия изменилась. Отныне ты очаровательный флейтист и чародей Земли. А-а-а, ты правда это сделал? Слушай, может, восстановишь прежнюю профессию? С тобой точно все в порядке? Кажется, твоя голова все еще под замешательством. Сэй оглянулся на мое беспокойное бормотание. Ты слишком шумная. Я надеялся, ты наконец замолчишь и пойдешь спать. Я не собираюсь спать. Я волнуюсь, знаешь ли. Мне ни к чему твои волнения. Что? Вполне естественно волноваться за товарищей. Кто тут твой товарищ? Я изначально не собирался тебя с собой брать. Чего? Ты бесполезна. Способна использовать ноги. И то, только чтобы ходить. Останешься здесь и будешь сидеть тихо. Согласна. Я виновата, что ты не можешь больше тренироваться в Божьем Царстве. Но именно поэтому я хочу тебе помочь, Сэя. Я уже начала злиться, а Сэя лишь глядел на меня пустыми глазами. В распоряжении Бунагиоса находится разрушитель цепей. Иными словами, все демоны, которых мы здесь встретим, вполне способны убить нас навсегда. Я не уверен, что стоит себя защищать, как на Гибранде. Ничего страшного. Я буду сама себя защищать. Даже если можешь умереть? Я готова к этому. Повисло долгое молчание. Делай, что хочешь. Пробормотал наконец Сэй сквозь зубы. Я кивнула со всей серьезностью, хотя в глубине души счастливо улыбалась. О чем он сейчас думает? Я показала ему, как силен мой дух. Я рисковала жизнью. Может, его настроение немного улучшится после моих слов? В конце концов, мы пройдем через все невзгоды вместе рука об руку. Отлично. Давай сохраним и X-фолию, и нашу любовь. Я активировала оценку, с нетерпением ожидая увидеть изменения отношения Сэй ко мне. Любовная оценка сердечных дел Листа. Какова степень его привязанности? 1 балл. Что вы для него представляете? Меньше травы. Отказывается говорить все, что говорит кто-то хуже сорняка. Колонка советов. Простое ваше существование его раздражает. Хочет взять и выбросить вас навсегда. Чего? Он хочет меня выбросить? Ничего не стало лучше. Пока я была полностью подавлена, разочарованная подобным печальным поворотом событий, Сэй сдвинулся с места. Заметив, что он куда-то идет, я поспешила за ним, и мы добрались до хозяйственной лавки. Убедившись, что хозяин магазинчика нас не слышит, я зашептала ему на ухо. «Слушай, Сэй, здесь продаются одни только рабочие инструменты. Нет ничего полезного для путешествия. Так ведь?» «Не факт». Он выбрал в лавке железный цилиндр и расплатился монетами, забрав у меня небольшой мешочек с деньгами, что мне досталось от верховной богини Изестеры. «Если его правильно обработать, станет приличной флейтой». «Смотрю, ты серьезно относишься к очаровательному флейтисту». «Мне просто нужна флейта. Но не просто флейта. Надо купить еще кое-что. Эй, хозяин, 1000 волшебных камней». 1000 волшебных камней? Благодарю за покупку. Стой, 1000? Зачем тебе так много?» Невероятные запросы Сэй стали для меня обычным делом, а вот владелец магазина знатно удивился. К тому же у нас не было столько денег, чтобы совладать с его чересчур завышенными требованиями. И как и спросил хозяин, я не понимала, зачем ему 1000 волшебных камней. В итоге, мне каким-то образом удалось урезонить Сэю и уговорить его обойтись 50 штуками. Купив большой мешок для вещей, Сэй наполнил его камнями и указал на нечто, похожее на банку с оленей. Возьмем на всякий случай еды и несколько фляг с питьевой водой. Это главное. Извините. Если вы купите слишком много, остальным людям ничего не достанется. Простите, мы купим столько, сколько продадите. Закинув все вещи в мешок, Сэй передал его мне. Выглядело, будто мы собирались надолго застрять в каком-нибудь подземелье. Настолько кропотливой была подготовка. Когда мы закончили с покупками, Сэй пробормотал. Далее снаряжение. Во-первых, мне нужна броня. Кроме того, неплохо бы найти клинок. Пусть у меня теперь другая профессия. Бунагио забрал мой платиновый меч. Я понимаю, но ты ведь знаешь, что здесь нет ни оружия, ни брони. Что ты несешь? Здесь все есть. А? Где? Там. Палец Сэй уткнулся в сторону Брута. Когда тот заметил, что к нему приближается Сэя... Что, черт возьми, тебе от меня надо? Брут нахмурился. Внезапно Сэй зарядил ему кулаком. Ух! Прыснув изо рта пены, Брут рухнул на землю. А? Зачем ты его ударил? Пока Брут валялся без сознания, Сэй стянул с него доспехи и натянул их на себя. Более того, он забрал себе ножны с мечом и прицепил к поясу. Теперь у меня есть стальной меч и стальная броня. Ты ужасен. Сэй оглянулся на людей Брута, сверлящих его издалека глазами. Правильно, запасные не помешают. Чего? Кто-нибудь, помогите мне! Он гнался за ними, избивал до обморока и забирал вещи. В тот момент о нем явно нельзя было говорить, как о порядочном человеке. Но я ничего не могла сказать, потому что нам нужно было снаряжение, чтобы спасти мир. Ничего не поделаешь. Другого способа просто нет. Я честно старалась себя в этом убедить, когда вдруг ощутила сильную боль. Меня будто раздирало на части. Сэй без предупреждения схватил клок моих волос и потянул. Что? Что ты делаешь? Они мне нужны для синтеза платинового меча. Не двигайся. Раз так, сначала попроси, а потом делай. Итак, у нас несколько инструментов и кое-какое снаряжение. Что будем делать дальше? Я потирала ноющую от боли голову. Выдвигаемся утром. Тебе следует найти комнату, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Что до меня, я хочу тщательнее изучить свою магию и вспомнить характеристики новых профессий. А? Уже завтра? Точно все в порядке? Раз уж мы имели дело с осторожным Сэй, я думала, что он захочет остаться здесь и заняться тренировками. Не беспокойся, у меня есть план. Неужели? Если Сэй так говорит... Но где мы проведем ночь? Не похоже, чтобы в подземном убежище существовали гостиницы. Просто найди чей-нибудь дом. Не думаю, что найдется кто-то, кто разрешит нам остаться. Здешние люди не то чтобы нас особо любят. Не пари чепухи. Сейчас найду один. Осмотревшись, Сэй приметил проходящего мимо худосочного юношу и подошел к нему. Эй, как себя зовут? Меня? Карен. Отлично, Карен. Предоставь нам жилье. Одной ночи вполне достаточно. Чего? Вы о моем доме? Нет, ни за что. Он маленький и грязный. Ничего не имею против. Где он? Понимаете, он очень грязный. Хуже дома вы не найдете. Карен, если ты недоволен своим домом, можешь в любой момент съехать. Как же так? С этого момента я в нем живу. Я коснулась плеча разрыдавшегося Карена. «Все не так, Карен. Одна ночь. Нам просто надо остановиться где-нибудь на одну ночь. То есть мне не надо отдавать свой дом?» «Конечно нет. В конце концов, он ведь твой». «Какое облегчение. На самом деле, я сильно люблю свой дом. Я так рад. Итак, мы остановились в доме первого встречного незнакомца и отдохнули, восстанавливая силы. Следующим утром мы покинули дом Каррена, нагруженный огромными мешками с припасами. Отлично. Двинули. Да-да. Доставив жителям немало проблем, мы пошли прочь из света надежды. Разумеется, никто не вышел нас провожать.